Глава 18. О том, что враги порой куда преданнее друзей. Друзья всегда отойдут в сторону, если вы в них не нуждаетесь. Верные враги не оставят вас никогда. Примерно через полчаса непрекращающейся пальбы, вопли, визга и проклятий Иван шепотом поинтересовался у Милла Веллера, в какую сторону ползти. Тот ответил не сразу, а может и сразу, да подъясаул его просто не расслышал. На пожилом эльфе в повалку распластались Нюниэль, Рахиль и резной трон принцессы. Сам Иван, нисколько не прячась, стоял у стены, все равно бритоголовые стреляли хуже бурундучков в тире. Ушлые эльфы в произвольном беспорядке раскидались по полу, перевернув столы и лавки в живописных лужах вина, масла и соусов. Особенного испуга не было. Остроухие толкинисты быстро пришли в себя и уже тихо подхихикивали над незадачливыми агрессорами. Эльфы отлично видели в темноте, а вот адепты лжебогини, расстреляв весь боекомплект, впали в некоторую растерянность. Научно образованные бесы тоже предпочли посомневаться. «Ходман, док, эта психованная самка опять устроила нам какую-то гадость». «Как жаль, Ганс, что мы не успели сделать ей трепанацию. Любопытный экземпляр!» «Похоже, трепанацию будут делать нам, док». Наши герои, пригнувшись, поспешили к выходу за мгновение до того, как под потолок взлетел охотничий клич эльфов. Минутой позже в зале вспыхнула яростная потасовка. Предугадать победителей было несложно, поэтому рыдающая принцесса, немало не беспокоясь о судьбе своего народа, вывела троицу за дверь и потащила гуськом по какой-то винтовой лестнице вниз. Все спешили молча, возмущалась только Рахиль, да и то скорее по привычке к ворчанию. «Почему мне опять не дали никого пнуть? Такой шанс покончить разом с двумя антисемитскими организациями, этаки вынуждены убегать в нелепом направлении. Не могли их повязать, взять заложники, заманить остальных, превратить ваш сонный холм в пылающий квартал сектора Газа, где они нашли бы свою бесславную кончину? И что вы так все на меня уставились? Что я не так предложила? Создается нехорошее впечатление, что вы таки все намерены сказать мне, чтобы я не обрадовалась. Ваня, а вот от вас уже я не ожидала, мы ведь практически помолвлены. Да-да-да, вы первые кричали горько, креститься поздно, пора глядеть на правду прямо. Как оно вам не больно, но я ваша навеки!» «Казак Кочуев, вам помочь исправить складывающееся семейное положение на безутешного вдовца?» Тихо, из мужской солидарности, предложил Миловеллер. Подъясаул сдержанно кивнул, тайком пожимая ему руку, дескать, «да, но не здесь и не сейчас». Юная еврейка сделала вид, будто бы ничего не заметила, что вряд ли, но возможно, с очень малой долей вероятности, а на ближайшем повороте перешла в арьергард цепочки. То есть вроде бы охраняла тылы, но в основном свой собственный. «Вот!» — торжественно объявила запыхавшаяся Нюниэль, когда они, наконец, пришли. «В этих подвалах хранятся редчайшие и благороднейшие вины эльфов. Здесь есть бочонки столь высокого качества, что, будь они наполнены золотом, и то цена за такое вино была бы невелика». «Продегустируем?» «Боюсь, что фигу!» — скептическая израильтянка вовремя перехватила подъясаула за ремень. «Кровь пьяного Назгула, чистая слеза профессора, пот усталого хоббита. Ой, Ваня, судя по названиям, вам лучше пить народную русскую водку». «Здесь тоже неплохое бренди. Спаленный сгород», — заступился Миловеллер, но принцесса поддержала точку зрения Рахиль. «Вам надо бежать! Если мои воины уже разобрались с теми придурками в белом, то вершитель быстро догадается, где нас искать. Он изрядная сволочь, но отнюдь не глуп!» «А почему бы вам просто не послать его на три веселых буквы?» — удивился казак. «На пять букв!» — что-то, посчитав в уме, уточнила Нюниэль. Теперь уже все дружно посчитали и сошлись. «Да, в принципе, можно и на пять». «Нельзя!» — вздохнула пожилая эльфийка. «Его выбрал мой папа, я обязана подарить Ардурховому наследника». «Ну и дарите. А что, Миловеллер не справится?» «Что вы!» — мило покраснела принцесса. «Я, конечно, люблю его, дурака, но если предположить между нами такое, Это ведь будет уже не любовь с большой буквы. «Так и я вас в чем-то понимаю», — поддерживая беседу, старательно закивала Рахиль, зачем-то пятясь назад. Хотя Иван, например, не понял ничего. Какой смысл любить одного и выходить замуж за другого, потому что любовью физической можно любить только нелюбимого, а вот истинной небесной любовью — тьфу! Но назревающий вопрос о тонкостях сексуального воспитания у бывших толкинистов так и не встал, прошу простить за каламбур, потому что именно в этот момент отчаянная израильтянка резко прыгнула назад и выволокла прячущихся в тени у двери двух инопланетных бесов. «Не подслушивали! Кто за то, чтобы надавать ремня начинающим штирлицам?» Шашка под Исаула гневно выскользнула из ножен, седой эльф тоже сделал страшные глаза, и только величественная Нюниэль сохранила присутствие духа. «Мы не обогрим наш дом грязной кровью низких шпионов. Сажайте их вон в ту бочку. Надеюсь, вино хорошенько промоет им мозги». Низкие шпионы смотрели на нее, как две мумуны Герасима. «Вы умеете плавать, док?» «В примитивном и не метафорическом смысле». Иван и Милавеллар легко подхватили инопланетников под мышки и, неся на вытянутых руках, без церемоний сунули в указанную бочку. Два коротких булька. Рахиль собственноручно прикрыла крышку, прочитав на боку «Крепкое копыто Светозара». «Виски!» — пояснила, кивнув, рыдающая принцесса. «На мой вкус несколько пахнет горелой подошвой старых сапог». «Самогон он и есть самогон», — согласились все. Из бочки еле слышно донеслось. «Ганс, не смейте это пить!» «Слушай, док!» Возвышенная Нюниэль, сдерживая слезы, поочередно обняла молодых людей. «Бегите, дети мои, и будьте счастливы друг с другом. Мы прикроем ваш отход». «Но...» «Я давно хотел умереть на глазах у любимой», — патетично поддержал Милавеллар. «Прощайте, как говорили древние учителя, над ветками, не имеющими почек, кружат золотые фениксы. Под деревом, не отбрасывающим тени, бродят яшмовые слоны».